Сиала, Червинка и Шерпы, Темби-Доржи и Чхумби. Дальнейшее будет зависеть от состояния погоды, о котором мы узнаем на завтрашней передаче в 6 часов утра. Завтра утром все должно решиться. Наконец, погода начинает улучшаться. Сокрушительный ветер, до сих пор терзавший склоны ребра и палатки 5-го лагеря, сменился в ночь на 21 мая вполне терпимым ветром. Видимо, наступает затишье, обычное перед тем, как муссон ударит в полную силу. Оно длится иногда 2 дня, иногда неделю или 2. Это последняя возможность достичь цели. В 6 часов утра пятерка подтверждает улучшение погоды, и Иван Галфи обсуждает по радио с Ежи Псоткой последние детали штурма вершины. Вся группа из пятерки пойдет сегодня наверх, возьмет предвершину и продолжит подъем до седла под основной вершиной, где будет поставлена единственная палатка лагеря номер 6. Оттуда Иван Фиала, Гонзо Червинка и Шерпы Чхумби и Темба Дорже вернутся к пятерке, где будут ждать в качестве вспомогательной группы и запасной штурмовой команды. На шестерке переночует тройка Псотка, Поленичек, Коуниски, которая завтра, 22 мая, начнет атаку вершины. Верхняя часть ребра и вершинный гребень закрыты облаками, но утренний ветер слабеет. Весь состав пятерки двинулся. Их передатчик в последующие часы связи молчит, но это значит, что подъем продолжается. Связь будет уже из 6-го лагеря. В базовом лагере было принято следующее решение. Теперь, когда известно точное время первого штурма, можно рассчитать и дату возможной второй попытки. После нее понадобится несколько дней, чтобы ликвидировать высотные лагеря и подготовить снаряжение к обратной транспортировке. После этого мы сможем выйти из базового лагеря. В лагере праздничное настроение. Наконец-то наступил кульминационный момент, которого мы так долго ждали. Несколько лет подготовки дома и ровно 3 месяца работы экспедиции. Да, вчера минуло 1/4 года, как мы покинули Прагу, и почему бы не признаться, что каждый из нас уже сыт по горло. Да и нет причин сомневаться в окончательном завершающем успехе. Над пятеркой уже натянуто 2 страховочных каната, а выше уже должно быть меньше технических трудностей. После 10 часов утра облачность разорвала, открылась верхняя часть ребра. В базовом лагере все собрались у подзорной трубы, направленной на предвершину. Не так уж трудно разглядеть темные точки на крутом снежном склоне над 5-м лагерем. Все мы очень взволнованы. По нашим расчетам, они должны быть гораздо выше, ведь приближается полдень, они еще не достигли предвершины. Проходит час, они все стоят на месте, и вот, кажется, начали спускаться. Что-то не в порядке, но хочется верить, что это всего лишь небольшая техническая неудача. В полдень голос радио с пятерки. У микрофона Ежи Псотка. Его сообщение нас потрясает. Примерно в 150 метрах над лагерем, то есть уже приблизительно на 8000 метров высоты, сорвался Гонзо Коуниски. Падение выдержал. Ранен, сейчас его спускают в 5-й лагерь. Передача короткая, радио необходимо для указаний врача. Что будет с Гонзой в лагере, нам сообщат. Проходят долгие и мучительные минуты неизвестности. За это время каждый из нас на свой лад пытается найти повод для оптимизма. Надеемся, что положение не окажется тяжелым. Главное, Гонзо жив. 60 минут догадок и предположений, когда уже начинают обсуждаться варианты предстоящей спасательной операции. Подзорная труба ничего не дает. Радиостанция включена на прием, но пока молчит. Наконец, в 13:00 пятерка заговорила. К сожалению, подтверждается сообщение, переданное час назад Ежи Псоткой. Участник штурмовой группы доктор Ян Коуниски сорвался и был в падении примерно 80-100 метров до того, как застрял на скалах около 60 метров над пятеркой. А остальным удалось за час спуститься к раненому в лагерь и уложить в палатки. У передатчика Иван Фиала. Он сообщает диагноз, поставленный Гонзой Червинкой и Ежи Псоткой. Оба они опытные врачи с большой практикой лечебной работы в горах. Мы слышим их голоса рядом с Иваном, слышим и короткое, затрудненное дыхание раненого –